«Ай!» Подняв окровавленное лезвие к небу, торжествующе прокричал спесивец. «Ай!» Хором подхватили его викинги, жаждущие немедленно приступить к грабежу усадьбы. Чадя, горели подожженные пиратами амбары, стонали раненые, люди Хостейна волками шарились около них. Тяжелораненых добивали, легких, предварительно связав за спиной руки, отводили в сторону, к остальным пленникам. Пленников было не так уж и мало, в основном слуги. Жаль, не было женщин, те успели таки скрыться в горах. Зато вот вывести все добро старый ярл не успел. С довольными криками пираты вытащили из дома огромные, обитые железными пластинами, сундуки, полные сокровищ. Золото, иноземные ткани, дорогое оружие, серебряные монеты с непонятными надписями, посуда из цветного стекла, чего здесь только не было. «Чуете, что мы еще найдем у этого скряги, Скильда?» Хохоча, азартно прокричал Хостин, погружая ладони в сундук и кидая драгоценности в воздух. Подхватив награбленное, викинги подожгли дом и, подгоняя пинками пленников, направились к драккарам. «Ха! Кто-то уже сообразил перегнать флагманский корабль от мелководья к причалу. Туда и стоит нести сундуки, разделить по справедливости, на 4 части, затем каждую, еще на 12, а уж после, личная доля». Опьяненные относительно легкой победой и богатой добычей, пираты не сразу сообразили, что с их кораблями творится что-то не то. Ну да, уж слишком много воинов толпилось на кораблях, вроде столько не оставляли, и сами драккары, их ведь осталось 3 из 5. Один до сих пор на камнях у входа во фьорд, другой уже затонул у причала. Тогда откуда четвертый? Вон он, с другой стороны причала, щегольской, легкий, с серебристой головой журавля на форштевне. Не было такого вроде. А может, был, а с кораблей полетели стрелы, копья, секиры, дротики. Захваченные врасплох викинги быстро перестроились, отбежав на берег, за камни. Впрочем, было уже поздно, третья часть, пораженная стрелами и дротиками, нашла свою смерть на мелководье или у причала. С победными воплями, звеня оружием, посыпались с кораблей воины, их вел молодой незнакомый конунг с безусым юношеским лицом, валом плаще и серебристой кольчуге. На мачте незнакомого корабля взвелось синее знамя с изображением белого журавля. Хостин приказал своим отступать. Снова, как всегда, действовал осторожно, проклиная растяп часовых на драккарах. Надо же, позволить врагам захватить корабли. Хотя еще посмотрим, кто кого. Еще поборемся, еще посражаемся. Вот сейчас отойдем к берегу, перестроимся, затаимся за камнями, и тогда. Пиратский ярл не успел придумать, что тогда. Из-за спасительных камней в его воинов, свистя, посыпались стрелы. А с холма, со стороны близкого леса, спускался конный отряд. Хостин выругался. Он знал, это конец, но не собирался сдаваться. А, вот, впереди несется с причала молодой конунг. Интересно, кто бы это мог быть? Неужели старый враг Рюрик ютландец? Как-то пронюхал, паскуда, что у Хостина мало сил. Нет, это не ютландец. Уж слишком молод. Что ж, прихватить с собой в Волгаллу вражеского ирла, что может быть приятнее и почетнее. С ним и дорога в небесные чертоги не в пример веселее. А уж там, кто знает, может быть, они даже и подружатся. Ай! Вытянув меч вперед, пиратский ярл рванулся обратно, оставляя своих воинов на пир вражеских копий. Он шел напролом, проигравший морской конунг знал, пощады не будет, да и не нужна она ему была, эта пощада. Умереть под шум битвы, с мечом в руках, что может быть лучше? Хельги заметил его еще издали. Кто-то из близких, кажется, Ингви, рванулся было наперерез и тут же упал, держась за шею. Остальные кучи столпились вокруг молодого ярла. Однако, здесь и Зайка с Хральвом, эти-то откуда взялись, все знали. Нет позорнее в бою, чем гибель Хевдинга. Не мешайте. С металлом в голосе воскликнул сын Сигурда. Он ищет смерти. Что ж, он ее найдет. Со звоном скрестились клинки, опять не по правилам. Хостин не ожидал такого от этого сопленосого бодрячка. Надо же, откуда он знает приемы иноземного боя. Следует быть осторожней. Следующий удар пиратский ярл нанес неожиданно. Долго выжидал, когда враг откроется. И рубанул, отвесно, с плеча, слышно было, как хрустнули под кольчугой кости. Ага, теперь, по следующей руке, а затем, в шею. Хельги еле сдержал стон от нестерпимой боли. Левая рука его повисла плетью, в глазах потемнело. Потемнело только на миг. Очнувшись, сын Сигурда ловко отбил удар. Хостин, а Хельги почему-то не сомневался, что имеет дело с вражеским ярлом, как и следовало ожидать, оказался очень опасным противником. Умным, осторожным, жестким. Такого не возьмешь ни измором, ни обычными приемами боя. Значит, нужны необычные. Хельги, притворно пропустив неслабый удар, понадеялся на крепость кольчуги и не зря отошел, не отскочил в сторону. Делал вид, что устает. Увидев это, Хастин заработал мечом с удвоенной силой. Так, что молодой хевдинг поскользнулся, упал, на радость пиратскому ярлу, занесшему меч для окончательного удара. Но его так и не последовало, этого удара. Хельги поскользнулся не просто так, крутанулся с нижней позиции, опираясь на локоть, захватил ступни и лодыжки противника, дернул на себя, и тот с шумом завалился на спину. А вот вскочить на ноги Хельги ему уже не дал. Не вставая, с силой ткнул мечом под кольчугу врага, снизу, чувствуя, как рвутся ткани. Хастин взвыл от нестерпимой боли и, засучив ногами, затих. Его победитель, поднявшись на ноги, молодой, счастливый и грязный, как распоследняя свинья, под одобрительные крики дружинников, издав победный крик, поставил ногу на грудь поверженного врага. Он не знал в тот момент, что попирает ногою тело убийцы отца и убийцы друга. Ингверыжий червь так и не оправился от удара в шею, нанесенного ему пиратским ярлом. Умер, выпустив из холодеющих пальцев копье, упав лицом в грязную коричневую лужу. Вскоре все было кончено. Большая часть пиратов пополнила ряды воинов Одина, некоторое количество предпочло плен. Усадьба, правда, лежала в руинах, но зато какие трофеи, целых 3 драккара. Хельги, сын Сигурда, показал всем, что достоин называться ярлом. Операция возмездия оказалась неплохо спланированной, хотя, может быть, в чем-то и примитивно. Пока воины Хастейна предавались грабежу, Снорри привел людей из хуторов, часть из которых тут же посадили на Тронинланге, а часть, ведомая вольноотпущенником Тролем, знавшим в округе все козьи тропы, пустилась пешком к усадьбе Сигурда. Эффект неожиданности сработал как надо. Хельги, правда, переживал, что корабли не удастся захватить так просто. Удалось. Может быть, оставленные на кораблях викинги были слишком увлечены видом горящей усадьбы, даже не столько усадьбы, сколько видом больших сундуков и алчными воплями сотоварищей. А может быть, просто удача. Ведь ярл без удачи, все равно, что лодка без весел и паруса. А как яростно сражались жители хуторов. Вот, казалось бы, от кого б не ожидал. Ладно, Фридлиф, тот все-таки воин, но и другие были ничуть не хуже. Отец, Свейн-копитель коров, не хотел отпускать Фридлиева, так тот сам ушел, рассудив, что отсиживаться в стороне, когда другие сошлись в смертной сече, дело, недостойное воина. Побурчав, Свейн отпустил таки с сыном нескольких человек, а ближе к концу битвы и сам с остальными примчался. Тогда же прибыл и отряд Скельда. Как же, делить победу кто будет? К той же победе примазались и 2 предателя, Зайка с Хральвом. Именно они указали пиратам фарватер. А как дело повернулось по-другому, тут же повернули мечи им в спины. Бились со злостью, еще бы, надеялись на Хастейна, а вон оно как обернулось. Чуть башки свои не свернули. Хорошо хитрый Зайка придержал при разграблении усадьбы Хральва. Посоветовал не лезть вперед да без особой нужды не светиться. Так и не сражались они со своими, в кустах неподалеку отсиживались, а как пошло грабилово, тоже не вышли, Дирмунд сказал. Подождем. Не очень-то хотелось Зайке показываться перед оставшимися в живых родичами в рядах их врагов. Ладно бы, Хастин их всех поубивал, тогда бы оно ничего, так ведь он и пленных набрал, а эти-то, право, разнесут весть о падении усадьбы Сигурда Ярла, да 2 предателей тоже упомянуть не забудут. И пойдет гулять по всем фьордам дурная слава, от Хологоланда до Вика. Нет уж, не надо б на это Зайке. Вот чуть погодим, посмотрим, а затем потихонечку проскользнем на корабль, а уж в море, там видно будет. Можно и заколоть койкого из пленников или в шторм, как лишний груз выбросить в набежавшую волну за борт. Так что придержал Зайка рвущегося делить сокровища Хральва. Правильно придержал, как оказалось. Теперь-то и они в рядах победителей. А откуда взялись, никто их особо и не расспрашивал, кому надо. Бились отважно, все видели, так что молодцы, так бы и дальше. Сигурда похоронили в одном из захваченных драккаров. Вместе с ним в последнее плавание отправился его любимый белый жеребец и 3 наложницы финки. Это не говоря уже о разного рода коврах, оружии, драгоценностях. Больше добра Сигурд с собой в Волгаллу унес, нежели Хастин бы разорил, сквозь зубы бурчала Гудрун, вернувшись с другими женщинами из леса. А сестрица Ефинда плакала, как и многие в Биллистфьорде. Сигурд Ярл все-таки был справедлив и не очень-то зарился на общественные земли. А вот как поведет себя новый хозяин, или, скорее, хозяйка. Все понимали, что молодой Ярл Хельги Сигурдассон вряд ли будет вести спокойную жизнь Бонда. Тем более, теперь, имея три драккара, включая Тронин Ланге и флагманский корабль Хастейна, Гудрун тоже догадывалась об этом и, кусая губы, посматривала то на освещенное отблеском погребального костра лицо Хельги, то на свей накопителя коров, то на скромно стоящего позади Скильда. Ладно, хоть этот дурачок Хельги скоро свалит в дальний поход, но вот эти шершни, Скиольд со Свейном, особенно Скиольд, Гудрун вздохнула, предчувствовала, немало сил придется еще приложить в борьбе за власть и влияние в Биллистфьорде. Те же самые мысли обуревали и Скиольда, украдкой поглядывавшего на хозяйку усадьбы, а та снова подумала о Хельге. Вот уйдет он, и поднимут алчные головы и Скиольд и Свейн, а не уйдет, останется, зачем тогда она, Гудрун? От непростых мыслей разболелась голова у Гудрун, и так она прикидывала, и эдак, все плоховато выходило, не в ее пользу. Главное, и людей-то верных мало, жаль, где-то запропастился Конхабар-Ирландец. А Конхабар-Ирландец никуда не запропастился, сидел себе на скале, на острове, посиживал, ждал, что из этого нападения выйдет. Знал лучше многих других о том, что маловато у Хастейна воинов, даже на весла, и то не хватает, сильно потрепал его ютландец у фрисских шхер. Победит Хастин, хорошо, нет, тоже что-нибудь придумать можно. Жаль вот только, кто-то помог бежать намеченной жертве, дочке Таркеля Бонда. Сама она из тайной пещеры не могла б выбраться ни за что, разве что прыгнуть в море, рискуя разбиться о камни. Правда, сам ирландец также вот летал, сброшенный этим недоноском Хельги, но вот, слава Крому, живой остался, даже костей не переломал. Потому, на всякий случай, крепко-накрепко связал девчонку, нипочем не развязалась бы без посторонней помощи. Но вот, видно, нашли, развязали. Узнать бы, кто. Впрочем, и так догадаться можно. Конхабар усмехнулся, это все дела решаемые. Обвести вокруг пальца простоватых фингалов, ума хватит. Про девчонку сказать, что от Хастейна людишек ее на скале спрятал, а что руки связал, так это исключительно для того, чтобы та с перепугу глупостей каких не наделала. Так что, не мстить за это нужно ирландцу, наоборот, серебришко отсыпать щедро, а с Сельмой, может, то и к лучшему. Вот другая проблема, с волком, то есть с друидом Фаргайлом Козлом, гораздо больше тревожила Конхабара. Не показывался в последнее время волк, даже убивать перестал, это знак хороший. Видать, плохи дела у Фаргайла, не потому ли, что, ходили слухи, уничтожил капище в черном лесу местный колдун, кузнец Вилунд, разбил, собака, жертвенные кувшины, и, правильно, между прочим, сделал. Теперь обиделся, видно, Кром, на друида, не отстоял тот жертвенники, не смог, не сумел. Хорошо это, пускай бы пропал этот волк-друид на веки вечные, не мешал бы его, Конхабара, реальным планам. А то ведь, как представил ирландец жутковатый взгляд Фаргайла, так снова захолонуло сердце. Черный друид Фаргайл Кейл, обучавшийся колдовству еще на Зеленом острове, в школе друидов, в Круаханай, средь каменистых ущелий Коннахта. Затосковал друид в последнее время, забросил стаю и, охотясь теперь в одиночку, все чаще выл на луну. Знал, лишь одно могло бы помочь ему вернуть милость кровавого бога, сиреневый камень Леофаль, что дает власть и силу. Власть. Волк усмехнулся бы, если б умел усмехаться, а так только шире раскрыл клыкастую пасть. Скорее, лишь крупицу власти. Но и этой бы крупицы хватило, иначе все пойдет прахом, а ведь так хорошо начиналось. Фаргайл вспомнил, как вместе с младшим жрецом Конхабаром почти сразу же по прибытию в землю фингаллов принес первую обильную жертву, и как сразу почувствовал свою возросшую колдовскую мощь, а потом так и не смог проникнуть в душу умирающего, вернее, уже умершего, сына местного ирла. Место в его умирающей душе занял кто-то другой, отнюдь не случайно. Старый колдун, что живет на кузнице, несомненно, это его работа. Недаром, веет от него чем-то опасным, страшным, так, что ни один волк, включая самого Фаргайла, так и не осмеливался и близко подойти к кузнице. Да, кузнец, опасный противник, недооценка его, ошибка, большая ошибка. И вторая ошибка, младший друид Конхабар, вот ведь змееныш, как не стало за ним постоянного пригляду, тут же начал свои делишки крутить. Недаром говорят, пастух спать, овцы, в лес. Разобраться надо и с ним, и с кузнецом. Но для этого снова надо стать человеком. И стал бы, да вот только как, хорошая жертва нужна, и жертвенник. А ничего ж, ничегошеньки нет, замкнутый круг получается. И чтобы его разорвать, нужно снова стать человеком, иначе, иначе чувствовал Фаргайл, как все больше завлекает его звериная, волчья жизнь, как просыпаются, веселясь и дразня, инстинкты его древних пращуров. Иногда, средь бела дня, понимал вдруг друид, что скоро окончательно превратится в зверя, и лихорадочно соображал, как не допустить этого. Днем с собой справлялся, ночью – нет. Тогда, чтобы не озвереть окончательно, специально отбился от стаи и ночью старался спать, а охотился днем. И меньше охотился, а больше думал, и знал, когда-нибудь да придумает выход, обязательно. Дул ветер, раздувая пламя погребальных костров. Выжившие справляли тризну по погибшим друзьям. Ингви, Ингви, рыжий червь, ты славно бился и умер в бою, как настоящий викинг. Когда-нибудь мы еще встретимся с ним в небесных чертогах, поднимая рог с хмельным питьем, негромко сказал Хельги, и все повторили, так будет, ярл. А Вилунд, старый кузнец Вилунд, всю битву не выпускавший из руки смертоносный лук, он мог бы, если б хотел легко поразить Хастейна во время боя с Хельги, лишь улыбнулся. Через 7 дней так и не утихший ветер наполнил свежим дыханием полосатые паруса 3 драккаров Хельги Сигурдассена, молодого бельвесского ярла. На носу его корабля Тронин Ланги поднимали весла друзья и сподвижники. Харальд, Горм с дальнего хутора, Снорри, ближе к корме, не особо желая выделяться, сидели Дирмунд Зайка и Хрольф, а по левому берегу, по лугам, покрытым розовыми полосками душистого клевера, мимо редких сосен, взмывающих кронами к небу, вслед за кораблем бежала девушка, красавица в синем сарафане, и прощально махала белым платком. Сельма. Хельги посмотрел на нее и грустно улыбнулся. Первый поход. Глава 1. Камень. Тот камень, что у дома жизни, героев лишил. Лугайд Ламдерк метнул его в Илланна, сына Фергуса. Фиохна бросил в Лугайда его, и кровью омылся герой. 2 по 7 мужей пало от этого камня. Предания и мифы средневековой Ирландии. Разрушение дома Дахака. Июль 856 года Биллистфьорд. Дотяните ж вы сильней, ленивые свиньи. Слева, слева поддайте. Да слева, говорю, не справа. Эх, чтоб вас. У скалицы человек в дорогой, крашенной желтоватым дроком туники из тонкой шерсти, махнув рукой, устало опустился на камень. Волны, шипя, бились у самых его ног, с разбега налетая на землю, а чуть правее шумел искрящийся водопад, над которым в хорошую погоду неизменно зажигалась разноцветная радуга. Сейчас погода была хорошей. Над синими водами залива ласково сверкало солнце, освещая голубоватые луга, усыпанные клевером и ромашками, высокие, тянущиеся к самому небу сосны, кусты можжевельника и дрока, растущие ближе к оврагу, орешник, иву на берегах глубокого ручья, серебряные зеркала многочисленных озер, усадьбы, лесы, чуть дальше, в сиреневой дымке горы, на холме, за спиной у Скалицева, поднимались новые строения усадьбы, пахнущие свежей смолой, а прямо напротив, в заливе, не так уж и далеко от деревянного причала, деловито сновали лодки. Скопившиеся на причале люди, большей частью рабы да слуги, по команде у Скалицева тянули канаты, которые заводили куда-то в воду сидящие в лодках. Видно было, пытались поднять какой-то затонувший корабль, но тот, вот незадача, в который раз, показав драконий нос, подняв тучу брызг, с шумом срывался обратно в море. У Скалицы поднялся с камня и, досадливо сплюнув, похоже, все нужно было начинать сначала, обернулся на чьи-то шаги. «Чего тебе, Васк?» Перед ним стоял усыпанный веснушками пацан, светлоглазый, с растрепанными ярко-рыжими волосами. «Хозяйка Гудрун звала тебя, господин Канхабар», поклонившись, почтительно вымолвил тот, и сказала, «пусть идет побыстрее». Пацан почесал пальцами босой ноги другую. «Побыстрее», с издевкой повторил Канхабар. «Ну, пошли, раз зовет, посмотрим, с чего там такая спешка». Прихватив валяющийся прямо на траве плащ, он пошел вслед за мальчишкой, привычно размышляя о превратностях жизни. Причем не только размышляя, но и прокачивая возможные неприятности. Конечно, повезло, что и говорить, когда во время недавнего нападения пиратов Хастейна он, Канхабар-ирландец, остался в стороне от этого так и не завершившегося успехом дела, к которому, надо признать, и сам приложил некоторые усилия. Но, случилось, как случилось, и Канхабар был несказанно рад тому, что не явился тогда на корабль Хастейна. Не до того было, на всякий случай хотелось принести жертву Крому, древнему божеству кельтов. И место для жертвоприношения было выбрано неплохо, на маленьком скалистом острове, и намеченная жертва удовлетворила бы самый взыскательный вкус, как-никак дочка Таркеля Бонда, отнюдь не самого последнего человека в Биллистфьорде, Радужном заливе, как, по названию фьорда, прозывали и всю округу, прилегающую и даже не очень прилегающую, так называемые дальние хутора. Не вышло тогда с жертвой, бежала дочка Таркеля из тайной пещеры с помощью друзей, в первую очередь с помощью Хельги, молодого местного ярла, после смерти своего отца Сигурда от рук предводителя пиратов Хастейна, унаследовавшего усадьбу и земли. Усадьбу, правда, пираты успели сжечь, так вот теперь, отстраивали. Правда, сам молодой ярл, как оказалось, не горел желанием заниматься хозяйством, не очень-то ему это нужно было, в неполные-то 16 лет, тем более и корабли у него имелись, аж 3 штуки, отцовский, Тронин Ланги да 2 трофейных, хастейновских, была и дружина. Уже мало кто в округе открыто выступал против юного ярла, позвал с собой, и явилась почти вся молодежь, люди постарше, конечно, не очень-то захотели идти пытать счастье за 3-9 земель, ну, это только те, у кого свое хозяйство было, а у кого не было, те повалили к Хельге. Идем, мол, с тобою. Тот уж и не рад был, что собрал такую ораву, опыта-то ими командовать маловато, но вида не показывал, стервец, улыбался, доживал себе соломинку. Ну, слава богам, отплыли. Кажется, в Англию. Там бы их и прибили или волной какой перевернуло. Ну, в общем, пока все к лучшему. После отплытия Хельги объявился в разрушенной усадьбе ирландец. Думал, ласково встретит любовница. А любовница, хозяйка усадьбы Гудрун, вдова Сигурда Ирла, поначалу-то встретила ласково, 3 ночи сложа не отпускала, забавница, а потом пошли проблемы. Причем именно ее проблемы, как хозяйки усадьбы. Во-первых, интриги. Эти ж, местные вражья, никуда не делись. Так и мутили воду в округе Скьольтельфсен по прозвищу Жадина да дружок его Свейн Копитель Коров. Пока молодой ярл был, смирно сидели, а как ушел в поход, так давай накатывать на вдовушкину землицу. Это, мол, пастбище, завсегда роду Альфсенов принадлежало, а та рощица, Свейну, не знала, что с ними и делать, вдовица, да вот теперь хоть один верный человек появился. Это она про ирландца так думала, а тот никому верным никогда не был и впредь быть не собирался. Делал то, что лично для него выгодно. Вот явился в усадьбу, в Гудрун под бок, ничего баба, целуется жарко и в постели хороша, не смотрите, что 40, да ведь забот-то у нее оказалась выше крыши. А зачем ирландцу чужие заботы? У него что, своих мало? Вон, люди сказывали, рыщет по дальним лесам огромный волчище, днем, не таясь, ходит. Правда, людей есть перестал, но это, может, и брешут. Знал, хорошо знал Канхабар, что это за волчище. Самый настоящий волкодлак-оборотень, черный друид Фаргайл Кейл, что вместе с Канхабаром приплыл год назад из Ирландии, гонимый насмешками и презрением к старой языческой вере. Перед этим гадал Фаргайл на человеческих внутренностях, и было ему озарение, посланное жестокосердным богом Кромом. Узнал Фаргайл, что сын его старого знакомца, фингала-викинга Сигурда, в недалеком будущем станет правителем далекой страны Гардарики, в которой богов множество, а главного бога нет, да и живут там люди отдельными племенами, потому и не будут особо противиться, когда Хельги, так звали сына старого Сигурда, сначала исподволь, тихой сапой, а затем, когда рыпаться уже поздно, и силой принудит их признать древних кельтских богов, живущих человеческой кровью, и пошлет неисчислимые воинства на битвы, и захватит все страны, и зальет их кровью, и восстанет брат на брата, а сын на отца, и наступит конец света, когда падут все боги и все герои. Боги сказали Фаргайлу, что сможет тот заменить душу Хельги своей, а значит, стать повелителем мира. И черный друид обрадовался, погрузился в сладостные мечтания о том, как накажет он ирландцев, за то, что отвергли старую веру, за то, что ни во что не ставит друидов, за то, что насмехаются над ними и презирают, за то, что являются верными поклонниками распятого бога, за то, в общем, за многое. Власть, вот чего не хватало Фаргайлу, униженному и оскорбленному жизнью. Прихватив с собой младшего жреца Канхабара, жертвенные кувшины и двух приблудных детей для будущей жертвы, друид Фаргайл последовал за Сигурдом, вернее, за его сыном Хельги, в их страну, называемую Нортвегр, Северный Путь. А там не сложилось. Не смог Фаргайл заменить своей душой душу Хельги, что-то или кто-то помешал, место оказалось занятым, вот только кем. И черный друид, вспомнив древний обряд, обратился в волка, но не смог вновь стать человеком, не дали местные боги. Где-то он сейчас рыщет. Право, лучше бы сгинул. Канхабар поежился, представив пронзительный, обжигающий взгляд друида в образе волка. Нет, лучше бы сгинул. Вдова Сигурда ждала его в доме, его-то отремонтировали в первую очередь, да почти что и не выгорел дом внутри, так, пара столбов да лавок. Дом был большой, вытянутый в длину, словно выброшенный на берег кит, места хватало всем многочисленным родичам, да еще рабам и слугам. А в суровые зимы нередко в задней части дома, за очагом, располагался и скот. Окон, по сути, не было, если не считать нескольких узких дыр, скорее бойниц, нежели окон. Внутри дома густо стелился дым. Поднимаясь от очага, разлетался по стенам, ел глаза, прежде чем выйти наружу в отверстие крыши. Кроме очага, чадили и сальные светильники, укрепленные на витых железных столбцах. Над очагом, на больших вертелах жарилась рыба. Жирная вкусная треска. Хозяйка Гудрун самолично переворачивала каждую рыбину, следя, чтобы не подгорела. Треска, правда, все равно подгорала. Да и нельзя было ничего толком и разглядеть в этом смрадном чаде. Впрочем, обитатели дома к нему привыкли с раннего детства, другого жилья у них не было, если не считать летние хижины пастухов и вольноотпущенников. Сейчас приходил наш вольноотпущенник Трейль, он живет в предгорьях у дальних лугов, вместо привета сразу начала Гудрун. Так вот, он сказал, что видел у наших пастбищ вооруженных всадников. И что, пожал плечами ирландец, лихорадочно соображая, к чему такому клонит хозяйка усадьбы и как это все может выйти боком лично ему. Да ничего, вдовица взвелась вороном. Это люди Скельда. Не просто так появились они у наших лугов. Боюсь, скоро не досчитаемся пары-тройки овец, а то и коровенки. Ну-ну, успокойся, Гудрун. Ирландец присел на скамью рядом. Скьёльд Альфсин, владелец соседней усадьбы, давно зарился на горные пастбища Сигурда и после гибели старого ярла, видно, решил, что пришел их черед. Это ты сама догадалась про Скельда или Трейль-навозник сказал, осторожно переворачивая подгорающую рыбину, поинтересовался он. Навозник, кивнула вдова. Ха, навозник. Канхабар деланно всплеснул руками. Я так и знал. И ты его послушала? Да ведь он полный придурок. Нет, покачала головой Гудрун. Он вовсе не такой дурень, каким прикидывался, когда был рабом. И врать нашему роду не станет. Сожрал бы он весь ваш род с потрохами, если б смог, цинично перебил собеседницу ирландец. Не забывай, навозник, бывший раб. И если б Хельги в припадке безумной щедрости не отпустил его на волю, я бы посмотрел еще, на вашей ли стороне он сражался б во время пиратского набега или на стороне Хастейна. Нет, доверять ему нельзя. Но ведь воины-то были. Их не только навозник видел, резонно возразила Гудрун. А откуда ты знаешь, что это Скьёльд их послал? А может, Таркиль, или Свейн-копитель коров, а может быть, это вообще бродяги Нидинги, ну, я не знаю, вдова беспомощно развела руками, вот съездил бы и посмотрел сам, а что и съезжу, согласился ирландец, вот только после того, как подниму затонувший драккар с сокровищами, ох уж этот драккар, тяжело вздохнула хозяйка Гудрун, боевой корабль Хастейна, налетевший на камень и затонувший почти рядом с водопадом, Гудрун с ирландцем поднимали уже недели две, и все никак не могли поднять, уж слишком глубоко тот корабль находился. По словам Канхабара, на корабле определенно были сокровища, они были на всех кораблях покойного пиратского ярла, пусть в разном количестве, но определенно были, недаром его люди так любили вспоминать веселый набег на побережье Кента, туда явились, где не ждали, и даже столкновение с могучей дружиной Рюрика Ютландца не нанесло сокровищам Хастейна особого урона. Потерял только людей до три драккара, так что точно знал ирландец, были на затонувшем драккаре сокровища, были, осталось только их оттуда достать, о, боги, Канхабар хлопнул себя по лбу, поистине я глупее навозника, ну зачем же мучиться, поднимая со дна весь драккар, когда гораздо легче просто достать с него сокровища, и как же, скептически ухмыльнулась Гудрун, но в глазах ее вновь загорелась потаенная алчная надежда. А вдруг и вправду получится, кого б только взять в ныряльщики. Доверять никому нельзя, хоть сам ныряй вместе с Гудрун. Ирландец даже чуть не расхохотался, представив такую картину. Нет, надо либо особо доверенных, либо тех, кто не проговорится, хорошо бы кого с дальних хуторов. Главное, обеспечить тайну в момент подъема, потом-то уж пускай языками чешут, сокровища-то вот они, надежно спрятаны в сундуках, вот только в чьих, Гудрун или его, ирландца, да, пожалуй что, Гудрун, у ирландца-то и сундуков своих нет, значит, нужно сделать захоронку, тайком от Гудрун, мало ли, пригодится, нужны верные люди, вслух произнес Канхабар, и вдова понимающе кивнула, одно дело, под смешки соседей поднимать просто пустой, разбитый камнями корабль, с целью последующего трудоемкого ремонта и продажи, и совсем другое, нырять за сокровищами. Из тех, кого я знаю, трейль-навозник, лучший ныряльщик, подумав, заявила хозяйка, глубже всех ныряет и дольше, только холодной воды не любит, так ведь сейчас тепло. Навозник, ирландец нахмурился, нет, уж слишком ненавидит его бывший раб после того случая на островном жертвеннике. Слыхала, слыхала про твои шалости, усмехнувшись, поддела Гудрун. Вот ведь зараза, любила прихватить за живое. Хотя, если ему хорошо заплатить, он ведь копит деньги, хочет вернуться домой, дурачок, как будто ему здесь плохо. Рассказывал пастухам про каменные дома, теплое море, огромный город, где живет столько людей, сколько не наберется в Хологоланде, Вестланде и Вике вместе взятых. Врал, в общем, а те и рады, уши развесили. Огромный город у теплого моря, задумчиво переспросил ирландец. Есть такой город, не врал навозник, называется Константинополь. В общем, можно, наверное, привлечь его, только уж ты сама, без меня договаривайся. Пообещать-то ему можно много, а потом, камнем по башке и в болото, понимающе хохотнула Гудрун. Никто и не хватится. Ирландец посмотрел на возлюбленную и ласково улыбнулся. Умная все-таки женщина, слишком умная. Вдова потянулась к рыбе, и в этот момент в дом ворвался давешний рыжеволосый пацан, как его, Васк. Ворвавшись, споткнулся о брошенное кем-то полено, так и покатился кубарем до самого очага. «Чего тебе?» — строго посмотрела на него Гудрун. «Корабль, госпожа!» — морщись от боли, громко произнес Васк. «Корабль? Что за корабль?» — всполошилась Гудрун, да и ирландец не остался сидеть, вскочил со своего места. Любой приближающийся корабль таил в себе опасность. «Быстро вооружить всех!» — распорядилась Гудрун. «Позвать людей с дальних лугов. Ты, рыжий, бери лошадь, скачи по хуторам, а мы пойдем взглянем, что там за корабль». Освещенный лучами солнца, в Биллистфьорд медленно и важно входил корабль. Большой, пузатый, под наполовину убранным парусом, с двумя надстройками на носу и корме. Было видно, как деловито шевелятся весла. Смешно, словно у водомерки. Многочисленные зеваки по обоим берегам фьорда деловито обсуждали все достоинства и недостатки корабля, а также мастерство кормчего. «Это Кнорр, не Драккар», — с облегчением вздохнула Гудрун. «Все равно, пусть воины немедленно бегут к причалу. Мало ли кого он там привез, уже побежали? Отлично. Интересно, как кормчий узнал фарватер?» Ирландец кивнул, внимательно рассматривая судно. Ему тоже это было бы весьма интересно узнать. А корабль между тем осторожно подходил к причалу. Вот дернулись весла. Упал парус. «Эй, на причале! Примите концы!» Сложив руки рупором, крикнул стоящий на высоком носу человек, в зеленом плаще, чернобородый. «Будь здрава, хозяйка Гудрун!» — заорал он, увидев спускающуюся к причалу вдову. «Не узнала меня? Я Адальстан из Фризии». «Какой еще Адальстан?» — недовольно пробормотала Гудрун, но вдруг на лице ее расцвела радостная улыбка. «Адальстан, фризский торговец, эй, на причале! Примите концы, да смотрите покрепче привязывайте! А ты, Адальстан, прошу ко мне в гости, уж уваж вдовицу!» «Слышал, слышал о смерти Сигурда!» Сойдя на берег, важно покивал головой купец. Что ж, в чертогах Одина прибавился еще один храбрый воин. Выпьем же сегодня за это славного ромейского венца. Торговец был невысокого роста, кругленький, говорливый. Он явился в усадьбу Гудрун уже к вечеру, прихватив лучшие образцы товаров. Явился не один, с напарником, ромейским купцом Михаилом, высоким сутулым мужчиной средних лет с узкой черной бородкой и длинными седоватыми волосами. Одет Рами был не по-здешнему, в узкую, палевого цвета накидку чуть не до самой земли и смешные остроносые башмаки из тонкой воловьей кожи. Михаил платит мне отдельно за каждый рейс, поудобнее усаживаясь на лавке перед столом, почти упиравшимся узким краем в очаг, пояснила Дальстан. Вашего языка он пока не понимает, но делает большие успехи. Да хранят ваш очаг боги, улыбнувшись, поклонился Михаил, приложив руку к сердцу. И что за товары вы привезли, не выдерживая больше, спросила Гудрун. При этом ее вопросе в доме, до этого вроде бы абсолютно пустом, вдруг каким-то волшебным образом появились люди, в большинстве своем женщины. Одни выглядывали из-за полотняных штор, закрывавших широкие лежанки отсеки, другие приносили какие-то яства, которые жарили на улице, третьи пялились на купцов из-за очага, оттуда, где зимой держали скот. Даже из-под лавки торчала чья-то рыжая голова. Было чем удивиться. Купцы не ударили лицом в грязь. Кивнув носильщикам-слугам, кругленький Адальстан принялся поедать предложенную рыбу, из-под тишка кидая внимательные взгляды на хозяйку усадьбы и ее домочадцев. Тем же самым занимался и рамейский коллега купца. Расстелив прямо на полу под светильниками дешевое грубое сукно, слуги, подчиняясь только им заметным знакам купцов, принялись поочередно выкладывать из увесистых тюков все самое-самое. Тут были и полупрозрачные рамейские ткани паволоки, нежно-палевые, перламутрово-желтые, бледно-голубые, и фрисское сукно тонкой шерсти, надежное, хорошо покрашенное, гладкое, и украшения, золотые пекторали, изящные кольца, серебряные подвески, браслеты из цветного стекла, великолепная посуда, увесистое золотое блюдо, на котором, пожалуй, поместилась бы вся пропеченная над очагом рыба, а ее было немало, яркие плащи, струящийся меж пальцами шелк, оловянные английские кубки и прочее, и прочее, и прочее. Глаза загорелись у всех, включая хозяйку, которая тут же и приобрела пектораль из десяток колец, зарилась и на золотое блюдо. Серебряные арабские монеты-дирхемы, повсеместно игравшие в то дикое время роль международной валюты, почти что закончились, а на что обменять, было не очень понятно. О, рабы, рабы! Наперебой защелкали пальцами купцы. Мех, рыбий зуб, воск, мед, орехи, шкурки. Ну, мед с воском я, пожалуй, что и найду, задумалась Гудрун, отправляя слугу в амбар. А вот рабов у нас и у самих мало. Вы бы подождали с месяц, когда вернется молодой ярл с нашими викингами. Были б вам и рабы, и рабыни. Красивые, молодые, работящие. Некогда нам ждать, хозяйка Гудрун, погрустнела Дальстан, уже изрядно смешавший византийское вино с местной брашкой. Сказать по правде, через 3 дня ждут нас у реки Найрла, что рядом, 3 драккара-ютландца. Пойдем в Бирку и даже дальше, в Альдегюборг, а туда без этого сопровождения, ну, никак, сами знаете, пиратов вокруг, сколько муравьев в муравейнике не всегда бывает. Приходится платить ютландцу изрядно, но платим не зря, ютландец, авторитетный конунг. Он, кстати, и дал лоцмана. Падчерица моя, Ефинда, по весне еще замуж за него вышла, подперев щеки руками, поведала Гудрун. Так что, выходит, родственник нам ютландец. Да, выходит, так, важно кивнула Дальстан и, положив голову на руки, захрапел. Утомился, кивнув на него, по слогам произнес Рамей и широко улыбнулся. Еще венца, а пожалуй, махнула рукой вдова, толкнув под локоть клюющего носом ирландца. На следующий день буквально все в округе, включая самые дальние хутора, от младенцев до самых старых дедов, знали о приезде купцов, и потянулись, по воде и суше, к причалу усадьбы Сигурда, нет, уже, пожалуй, усадьбы Гудрун, целые караваны. Кто победнее, шел пешком, залихватски закинув на плечо рогатину, дорога дальняя, да все лесом, мало ли, кто побогаче, ехал верхом на лошади, а то и в телеге, а то и не одна телега тянулась к причалу, скрипя смазанными древесным дегтем осями, а несколько. Ну, это уж не говоря о многочисленных лодках, снующих по всему Биллистфьорду. Покупали все, вернее, не столько покупали, сколько меняли, серебришко водилось отнюдь не у всех. Зато насчет воска, меда, рыбы, этого всего было до дури. Рыбий зуб, правда, реже встречался, но и его волокли из старых запасов, еще бы не приволочь. Не так-то уж и часто заглядывали в Биллистфьорд торговые корабли. Нам бы еще рабов, Михаил, смешно поднимаясь на цыпочках к уху более высокого коллеги, азартно шептала Дальстан. И не нужен нам тогда никакой Альдегюборг. Подождем, может, рабов нам продаст ютландец. Хе, ютландцу легче скинуть их в Скирингселе или в той же Бирке. Навару больше, резонно возразил Фрис. Вот бы встретить по пути какого-нибудь удачливого морского конунга. Я слышал, ютландец собирается немножко пощипать Англию. Есть смысл потащиться за ним сзади. Вдруг у него будет столько пленников, что не вместят корабли. Вот тогда мы их и купим.